Эта лекция содержит информацию о гомосексуальных отношениях. Сведения носят исключительно информационный характер и распространяются в просветительских целях. Авторы не дают оценку этим отношениям. Арзамас и ДК Лурье представляет курс Льва Лурье «Бандитский Петербург Серебряного века». Лекция первая. Пороки и преступления в Петербурге начала 20 века. Петербург очень большой европейский город. С пушкинского времени он постоянно входит в пятерку самых населенных городов Европы. А к 1860 годам он третий по величине после Лондона и Парижа. Больше Берлина, Москвы, Вены и так далее. Естественно, в таком большом городе есть и порок, и преступления, и поэтому полиция существовала с петровского времени в том или ином виде. В дореформенное время при императоре Николае I население составляло где-то 500 000 человек. Все было на виду, пригляды, присмотр существовал за каждым, и хотя, конечно, преступления были, но никаких особых проблем с уголовной преступностью в Петербурге, сколько я понимаю, не было. Полиция отличалась невероятным любовью к взяткам, суд не был состязательным, не было адвоката, прокурора, присяжного заседателя. Суды были безгласными, поэтому во всей правоохранительной системе сверху донизу существовала сильнейшая коррупция. Кто сильнее, кто богаче, тот и прав. Славянофил Хомяков в своем знаменитом стихотворении писал про Россию: «Черна в судах неправды черной и игом рабства клеймлена». Ситуация начинает меняться после великих реформ Александра II. Все зашевелилось. Все смешалось в доме Облонских. Родион Раскольников взял топор, чтобы убивать старуху-процельщицу и ее сестру. Анна Каренина оказалась на рельсах. Вот это ощущение неблагополучия, быстрого изменения, при котором выигрывали не самые лучшие, а самые ушлые, пропитало все общество. Одновременно происходит освобождение крестьян от крепостного права, бурное развитие экономики, и город начинает пополняться мигрантами. Недавние крестьяне будут составлять все большую долю населения Петербурга. Около 2/3 населения города, даже больше, рождается не в Петербурге. Подавляющее большинство из них крестьяне. И к концу старого режима, где-то к 14 году, крестьяне составляют примерно 77% населения Петербурга. Это новички в городе, которые не знают, как себя вести, и которые не подчиняются особому социальному контролю. Известно, что наиболее частые правонарушения среди тех, кого называют социологи маргинальными группами населения. То есть купцы, разорившиеся и выбившие из купечества, дворяне, потерявшие место с разоренным имением, рабочие, выгнанные из заводов, бродячее население, нищие и так далее и тому подобное. Процент этих людей в городе нарастает. Ну и численность населения растет с невероятной скоростью. Я уже сказал, что в середине XIX века в Петербурге жило примерно 500 000 человек. Где-то к концу 1860-х их было около 700 тысяч. К 1890-му это уже близко к миллиону. Миллионную черту Петербург перемахнул вскоре с началом 20 века. А к 1914 году в Петербурге жило примерно 2 300 000 человек. А к 17-му 2,5 миллиона. То есть, условно говоря, Петербург нынешний, в котором живет 5 миллионов человек, за все время советской и постсоветской власти вырос всего в 2 раза. А тут за короткий период времени город вырос примерно в 5 раз. Естественно, количество правонарушений резко возрастает. Ну вот некоторые цифры. Статистика преступности такая. В 1900 году в Петербургском окружном суде в убийстве обвинялось 227 подсудимых, в разбое 427, нанесение телесных повреждений 1171, изнасилований 182, кража 2197 подсудимых. А в 1913 году уже стало 794 убийцы. Было 227, стало 794. 1328 разбойников, 929 опасных дручунов, 338 насильников и 6073 воров. На этом фоне особенно поражал рост хулиганства, беспричинных преступлений. За 13 лет начала 20 века число хулиганов выросло почти в 4 раза, с 2512 до 9512. В 1910 году в Петербурге, население около 2 миллионов человек, произошло 510 убийств, 989 случаев разбойного нападения, 4245 краж и 46690 случаев мелкого хулиганства, больше, чем в какой-либо другой европейской столице. И динамика была, что называется, положительной. Число убийств, например, за первые 10 лет века увеличилось в 3 раза, и большая часть из них была безмотивными. К тому же из всех столиц Европы Петербург был самым пьяным городом. Недаром Достоевский хотел назвать свой ненаписанный роман из жизни Петербурга «Пьяненькие». Ежегодно в полицию попадал за пьянство каждый из 23 жителей. В Берлине один из 315, в Париже за 10 лет вытрезвлялось в полиции всего 1315 человек. В то же время в одной спасской части Петербурга с 1905 по 1910 год принудительному вытрезвению подвергалось 47785 человек. В среднем петербуржец выпивал 1,5 ведра водки в год. Больше всего пили на рабочих кварталах и вокруг рынков. В Петербурге водку продавали в сотнях казенных погребах, распивочные на вынос, и не в меньшем количестве трактиров с продажей крепких напитков. Еще один бич столицы – беспризорность. Множество детей использовались преступными синдикатами, как сборщики милостыни, воры. Как и сейчас, существовали целые нищенские бригады, использовавшие детей для вымогательства денег у сердобольных горожан. Существовал специальный нищенский промысел. Целые села отправлялись в столицу вместе с детьми, чтобы зарабатывать попрошайничеством. Десятки тысяч детей на окраинах оставались на весь день без присмотра родителей. У многих не было отцов. Матери работали по тогдашним правилам по 10-12 часов на фабриках, в прачечных и в услужении. В начале века на заводах начинают появляться поточные линии. Прежде человек становился фрезеровщиком, токарем, лекальщиком. Квалифицированной рабочей силы не хватало, рабочие получали достаточно много и, в общем, гордились своим занятием и своим достатком. Я бы сказал, что рабочий тогдашнего Петербурга, он ощущал себя примерно как сейчас водитель-дальнобойщик. То есть это такая достойная работа, которая позволяет жить не хуже других. А в начале 20 века квалификация рабочего не играет той роли, что раньше. Поэтому все больше женщин находит место в промышленности. В результате семьи на Выборгской стороне, за Невской и Нарвской с заставами, где работают оба родителя, уже не редкость. Особый отряд беспризорников составляли ремесленные ученики, мальчики из трактиров, портняжных мастерских, парикмахерских, лавок. Не выдержав издевательств подмастерий и рукоприкладства хозяев, они бежали на улицы, а в деревню, откуда они были родом, вернуться не могли или не желали. Там таких презирали и называли «питерская браковка», то есть человек, не способный заработать вне деревни деньги. Городские власти создавали для беспризорников приюты и детские дома, но население Петербурга увеличилось слишком быстро, чтобы проблема беспризорности, детской преступности и нищенства могла быть эффективно решена. Чрезвычайно важно и то, что Петербург – это мужской город, город, где стоит 16 полков гвардии, город, куда приезжает огромное количество молодых людей для того, чтобы стать чиновниками, город, где множество студентов. Мужское население, не соединенное узами брака и не имеющее, так сказать, постоянных пар. В результате Петербург – это город с огромной проституцией. Официально существовало 155 домов терпимости. Проституток в городе насчитывалось 6366 человек. Одна из 52 женщин. Из них 20% прежде были служащими или чернорабочими, 9% – белошвейками, 8% – как Сонечка Мармеладова жили при родных, 14% были моложе 20 лет, 37% – между 20 и 25, 26% – между 25 и 30 годами. Более трети проституток были больны венерическими болезнями. Спрос на продажную любовь был достаточно высоким – число взрослых мужчин превосходило число женщин на 50%. В тогдашнем путеводителе сказано: «Около Сенной в Таировом переулке помещаются три дома терпимости в подвальном этаже с дверьми прямо на улицу. У этих дверей, начиная с 10 часов, каждую ночь стоят дежурные проститутки и громко, нескромными жестами зазывают свой приют. Приюты в Таировом переулке до того плохи и до того грязны, что кислый отвратительный запах разит прохожего в летнее время даже через переулок на противоположном тротуаре. Несчастные жертвы, высылаемые хозяйками на дежурство, стоят на холоде и дожде, покрытые каким-то отрепьем. Самые помещения вышеозначенных домов грязны, тесны и зловонны». Ну, мы помним этот Таиров переулок, он фигурирует в «Преступлении и наказании», и именно там, в трактире «Стеклянный дворец», Родион Раскольников встречается со Свидригайловым. Итак, масса пороков, профессиональная преступность, хулиганство, пьянство, кражи и очень специальное население, которое требует у власти, чтобы в городе было спокойно. И низы, и те, кто управляют Россией, вот эти несколько тысяч семейств, связанные между собой обучением в Пажеском корпусе, училище правоведения, Николаевско-Пулерийском училище, Александровском лицее, люди, которые служили в одном и том же гвардейском полку, которые бывают на приемах в Зимнем дворце, знают государя, дослуживаются в конце жизни до генеральских чинов, становятся действительными статскими и тайными советниками, они не хотели жить в городе, где их жизнь и жизнь их родных могла бы подвергаться риску. Поэтому требование навести в городе порядок становится все более и более слышимым. Власть принимает очень важное решение. Ну, это целый комплекс юридических реформ, в частности, создание гласного всесословного суда в 1864 году, суда присяжных, который позволяет все-таки с гораздо большей точностью отличить виновного от невиновного и наказать человека, совершившего преступление. И второе – это усовершенствование полицейской власти. В 1866 году произошло важное событие, а именно Дмитрий Каракозов у решетки Летнего сада стреляет в Александра II. В результате из Польши, а Польша в полицейском отношении была самой тяжелой частью России, там было всегда сильное национальное освободительное движение, там и преступность была очень такая специальная, элитарная, я бы сказал. Лучшие воры в России всегда назывались варшавскими ворами. И вот из Варшавы вызывают Федора Федоровича Трепова, который был там полицмейстером. По некоторым слухам, Федор Федорович приходился незаконным сыном императора Николая I, то есть братом Александра II, он был близок к государю. Трепов назначается градоначальником Петербурга, человеком, отвечающим за все действия полиции. Собственно, это главное административное лицо Петербурга. Условно говоря, в тогдашней России начальник полиции и был главным человеком города. Городским бюджетом занималась городская дума, ее комиссии и служащие. А вот что касается порядка, то им управляло государство, Министерство внутренних дел, через систему родоначальников. Федор Федорович Трепов создает очень понятную и ясную систему управления городом, которая заключается в том, что город делится на части. По-нашему говоря, это районы. Ну, назову некоторые части: Петербургская часть, Василеостровская часть, между Мойкой и Невой Адмиралтейская часть, между Мойкой и Екатеринским каналом, сейчас каналом Грибоедова, Казанская часть, между Екатеринским каналом и Фонтанкой Спасской, ну и так далее. Во главе каждой части становится частный пристав. Частный пристав управляет всей полицией, всеми городовыми и одновременно пожарниками. То есть он как бы занимается и чрезвычайными ситуациями, и правопорядком в целом. Каждая часть делится на кварталы. Во главе квартала стоит квартальный надзиратель, которому тоже подчиняется определенное количество городовых. Наконец, создаются специальные подразделения полиции. Нас больше всего будет интересовать в сегодняшнем рассказе сыскная полиция, то есть предшественник уголовного розыска. Ну, а кроме того, была создана речная полиция, которая должна была заниматься наведением порядка на реках и каналах. Большая часть грузов доставлялась в Петербург водой. по системе каналов, соединявших Волгу и Ладожское озеро, Неву, и потом перегружалась, часть шла на экспорт из Петербургского порта. И вот всем, что касается воды, занималась речная полиция. Санитарная полиция занималась проверкой того, как работают заведения общественного питания, трактиры, рестораны, лавки, не травят ли там людей. И она же занималась и проституцией. Для того, чтобы заниматься этим промыслом, он не был запрещен. Девушки должны были проходить регулярный осмотр на предмет того, что они не больны никакими болезнями. И получать специальные билеты, которые получили название «желтых билетов». Такое как бы разрешение на занятие этим промыслом. Потом создан был летучий отряд петербургской полиции. Это предшественник будущего ОМОНа или даже Национальной гвардии. То есть это такие люди, специально тренированные, со служебными собаками, которые участвуют в облавах или ловят особенно опасных преступников, которые могут оказать сопротивление. Постепенно в полиции вводятся те усовершенствования, которые обязаны научно-техническому прогрессу и развитию криминалистики. Образуется специальный антропометрический стол, на котором каждый задержанный осматривается, записываются его особые приметы, он фотографируется, на него составляют карточку, и она попадает в картотеку. Картотека создана по специальному принципу, так что если подозревается какой-то рыжий человек, то полицейский, зная особенности картотеки, может посмотреть всех рыжих и понять, какой из рыжих наиболее похож на преступника. Существуют специалисты по отпечаткам пальцев. Полиция и судебные следователи контактируют с крупнейшими патологоанатомами, происходит вскрытие. Это все позволяет облегчить нахождение преступников. Начальник сыскной полиции – это фигура чрезвычайно заметная в Петербурге. Ну, как и всякий детектив. Конечно, не Шерлок Холмс, не частный детектив, а именно что главный раскрыватель преступлений. Тогдашняя пресса очень богата. При этом, конечно, цензура существовала. Рассуждать о государственной политике было довольно сложно. И поэтому газетные репортеры прежде всего сталкивались в судах и освещали все сколько-нибудь шумные и даже не очень шумные, шедшие в мировых судах, процессы. Потому что про пороки читатель любит читать. Они же рассказывали про деятельность полиции, писали репортажи о том, что происходит в помещении сыскной полиции, и о главных героях. Я не буду перечислять всех начальников сыскной полиции, которые были в Петербурге. Первым начальником был, как я уже сказал, Федор Федорович Трепов. Но сам он расследованием преступлений не занимался, а занимался ими Иван Путилин. Иван Путилин – человек старого времени, старого закала, начинавший службу в Спасской части, самой, можно сказать, такой пестрой и криминализированной части города. Это район, где находится 11 рынков, где масса нищих, где масса воришек, где существовали такие ужасные трущобы под названием «Вяземская лавра». Ну, лавра – это ироническое название, потому что не принято называть клаки, значит, какими-то святыми названиями. Это южная часть Сенной площади. Огромный квартал, который тянулся до Фонтанки, который был забит очень дешевыми, с огромным количеством проходных дворов и лабиринтов доходных домов. У него были свои агенты, он был полицейский старого склада, то есть он, конечно, рукоприкладствовал, вымогал показания, вероятно, брал взятки, потому что вышел в отставку небедным человеком. Но, тем не менее, у него была невероятная интуиция, невероятное понимание человека. И вот эта особенность, я бы сказал, перская, которая и у нынешних детективов хороших есть умение расположить, разговорить, вызвать доверие и получить нужные показания у представителей всех социальных групп. Путилин находился на своем посту с момента основания сыскной полиции до 1889 года. Он, как мне кажется, стал жертвой гомосексуального лобби, потому что по заказу кого-то из высокого начальства, какого-то гейборца, он написал большую докладную записку, она опубликована в книге Константина Ротикова «Другой Петербург», посвященного так называемым буграм, то есть геям, с упоминанием ряда чрезвычайно влиятельных лиц. Вероятно, это и погубило его. То есть грехов у него было достаточно много, но их прощали до тех пор, пока он был эффективен. А в 1889 году он вынужден был уйти в отставку. Жил до конца жизни в приобретенном им имении в Новоладожском уезде Петербургской губернии. Встречался с какими-то журналистами, давал им интервью, и поэтому вышло несколько книг воспоминаний Ивана Путилина, хотя написал он, конечно, не сам. Он был, в общем, довольно неграмотный человек, не получивший никакого формального образования, а какие-то бойкие репортеры. Поэтому там довольно много вранья, но написано бойко, такая желтая пресса. И, пропуская всех остальных, я бы хотел остановиться на человеке, о преступлениях, которые он раскрыл, мы сегодня будем говорить. Это Владимир Гаврилович Филиппов, закончивший юридический факультет Петербургского университета. Он начал работать сначала в Оренбурге, потом помощником прокурора в Польше, потом приехал в Петербург и, в конце концов, в 1903 году был назначен начальником сыскной полиции и оставался на этом посту вплоть до 1915 года. Симпатичный господин такого, я бы сказал, пиквического вида, похожий на флегматичного англичанина, охотно дававший интервью. Вышла недавно книга по истории петербургской сыскной полиции, да и у меня в книжке, которая называется «Преступление в стиле модерна», Филиппове довольно много написано. Сама сыскная полиция при Филиппове находилась около Львиного мостика. В феврале 1917 года, надо сказать, тюрьмы закрылись, и на волю вышли не только политические заключенные, но и воры-разбойники, которые бросились сжечь свои дела для того, чтобы легче было скрываться. Так, в феврале 1917 года сгорел окружной суд, на месте которого построили потом управление Комитета государственной безопасности по Ленинграду, хорошо известное жителям города как «Большой дом». Сгорел архив сыскного отделения, который находился рядом с домом старухи Проценщицы, и сгорело само сыскное отделение. Потом это здание было перестроено в советское время. Значит, это маленький переулок, который идет от Львиного мостика к нынешней улице Декабристов. Тогда называлась Офицерская улица. Там находилась служебная квартира Филиппова, он там мог заночевать, и там семья его могла жить. И там же находилась вся канцелярия со всеми многочисленными столами. Там измеряли длину носа, высоту, вес, особенности родинок задержанных. Там произвелась селекция, то есть, условно говоря, если ловили какого-то человека, который не совершал бытовое преступление, не какого-то просто пьяницу, а человека, которого можно было заподозрить в том, что он профессиональный преступник или что за ним какое-то убийство, то пристав сообщал об этом в сыскную полицию. Представители сыскной полиции ехали, конвоировали его к Львиному мостику, там уже допрашивали, и оттуда его забирал судебный следователь, если ему предъявляли обвинение. Что еще можно сказать про Петербург того времени и про борьбу с преступностью? Понятно, что разные части города были поражены разного вида злодеяниями. Нищие, бродяги, профессиональные преступники, они назывались «спиридоны-повороты». Бродягу, если не устанавливали его преступление, находили его место прописки, и он по этапу отправлялся в родную деревню. Но так как он уже не привык работать крестьянским трудом, то он из деревни бежал, возвращался назад, его снова ловили и снова отправили обратно. То есть он совершал такие путешествия много раз в жизни, поэтому он поворот. Так вот, спиридоны-повороты, нищие, те, кто скупал краденое и продавал потом на Новоалександровском рынке, а может быть и не краденое, а может быть вещи с убитых, это район Сенной площади. Там же жили плакальщики, тоже такие специальные опустившиеся люди, которых нанимали для того, чтобы они сопровождали гроб с покойником на кладбище, чтобы было видно, что много людей о нем скорбят. Существовала огромная свалка, которая называлась «Горячее поле». Она находилась вдоль нынешнего Московского проспекта напротив Новодевичьего монастыря, где в шалашах и кучах мусора тоже жили люди, которые скрывались из правосудия. Причем рабочих кварталов были хулиганы. Особенность хулиганства – это, как известно, беспричинность. Это приставание к девушкам на улице, оскорбление прохожего, бессмысленный вандализм, разрушение памятника или сломать скамейку, или плюнуть на кого-то, или зайти туда, где нельзя курить, и начать курить, или начать пить водку из горлышка прямо на тротуаре Невского проспекта. То есть это люди, которые приставали к прохожим. В основном это то, что Ленин называл «рабочая молодежь». молодые люди из рабочих семей, которые жили без присмотра родителей, работавших на фабриках, и которые между окончанием городского училища, а они обязательно его заканчивали, и поступлением на фабрику, а брали на фабрику только с 17-18 лет, были предоставлены сами себе. Дворцов пионеров и авиамодельных кружков тогда не было, даже футбольных клубов. И поэтому любимым развлечением молодежи была драка с применением финского ножа, которым снабжали жители, особенно выборгской страны, финские пролетарии, работавшие на тех же заводах. Красная зона – это, конечно, район Лиговки. Лиговский проспект от Николаевского вокзала до Обводного канала с огромным количеством ночлежных домов, где прятались разного рода люди, специализировавшиеся на кражах в поездах, карманники с Невского проспекта, щипачи, люди, которые грабили извозчиков и так далее и тому подобное. Там регулярно проводились облавы, но полиция косила, а вырастал все время новый урожай. Поэтому можно было как-то нормализировать ситуацию, но не исправить ее целиком. Опасными считались и общественные парки. Даже я помню маленьким, я вырос на Петроградской стороне в 50-60-е годы, что мне родители запрещали ходить гулять в парк Ленина. Тогда он назывался Александровский, и сейчас называется Александровский. Это тот парк, где находится сейчас мюзик-холл и зоопарк. Тогда это был народный дом с танцами, который привлекал огромное количество хулиганов, и поэтому местность вокруг считалась чрезвычайно опасной. Ну, естественно, полиция все это знала. Полицейские там были особенно жесткие, жестокие, они должны были знать свою клиентуру. У них были добровольные помощники и не очень добровольные среди дворников, агенты среди содержателей мелочных лавок, которые знали всех своих посетителей и могли заметить появление какого-то незнакомого и подозрительного человека. Я бы сказал так, что работа сыскной полиции проводила к тому, что подавляющее большинство шумных преступлений, преступлений, вызвавших большой общественный резонанс, убийство какого-то известного человека или совершенное с чрезвычайной жестокостью, раскрывалось довольно быстро. То есть процент раскрытия по серьезным преступлениям был большой. А вот что касается таких эпидемических преступлений, таких как кражи, незаконная проституция, заражение венерическими болезнями, кражи белья с чердаков и из дворов, хулиганство, здесь можно было просто пытаться поддерживать какой-то более или менее приемлемый уровень, но преступность все равно росла. Я не знаю, честно говоря, цифры раскрываемости. Не было такого убийства, про которое бы не писала газета. Как правило, ты находишь убийство, потом читаешь газеты дальше, если ты сплошь их проглядываешь, как мы это делали, и находишь суд по этому убийству. То есть количество висяков было минимальным. Вот по самым суровым преступлениям. Люди в сыскную полицию приходили разными путями. То есть, как правило, это были люди, выслужившиеся из нижних чинов с каким-то небольшим образованием. То есть людей, получивших высшее образование, там было довольно мало. Гимназии было вполне достаточно. Ну вот, человек становится городовым, например. Он хорошо себя проявляет. Видно, что он бойкий. Ему дают первый классный чин. Это можно было, коллежского регистратора. И постепенно он растет. Вот из таких самоучек и составляло петербургское сыскное отделение. Это не обязательно были очень хорошие люди. Не могу сказать, чтобы это были какие-то невероятные интеллектуалы. Да и сейчас детектив не обязательно интеллектуал. Детективы как скрипачи. Или есть талант, или нет таланта. Конечно, лучше иметь больше запас слов, потому что он позволяет более гибко допрашивать. Лучше быть артистичным, что тоже очень важно в общении. И надо быть опытным. Как говорят полицейские, я свою землю топчу. То есть я свой квартал, свой город хорошо знаю. Я примерно представляю, кто бы это мог быть и где их надо искать. Вот это имело значение. Ну и второе, все-таки вплоть до 17-го года полицейское авторитарное государство обеспечивало отсутствие по-настоящему организованной преступности. То есть, условно говоря, то, что было в молодой Советской России в 20-е годы или то, что мы наблюдали в 90-е, тогда не было. Вот так работала петербургская полиция в начале 20 века, работала под руководством Владимира Филиппова при сменявшихся градоначальниках. И о особенно удачных раскрытиях самых чудовищных преступлений я расскажу вам в последующих лекциях. Что касается полиции, то недостатки полиции, жестокость применявшейся полиции, взяточничество было очевидно всем, в том числе и верховной властью. И поэтому назначение Трепова, создание сыскной полиции – это заслуга, можно сказать, администрации. В следующей лекции о громком преступлении в среде тех, кто стремится подражать высшему свету.